На днях ТАСС, американская UPI, китайский сайт Фуанчуань, сайты Национального комитета Демократического конго по изучению идей Чучжи и общества чешко-корейской дружбы Пектусан передали полный текст или изражение исторического обращения великого Ким Чен Ына. Эпохальная миссия кимрсенско-кимчинрского рабочего класса и задачи профсоюзных организаций к участникам 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи.